Глава 11. Чем все обернулось? Верн не мог пойти на свидание неизвестно с кем, поэтому он навел справки о Сабине Асселин. Учитывая, что она работала в его фирме, сделать это было легко. Он лишь послал запрос в отдел персонала и вскоре знал о девушке, если не все, то очень многое. Единственная дочь бытовой ведьмы и мага среднего звена, с неплохим наследственным даром. Живет одна. В браке не состояла. Детей нет. В общем, ничего особенного за девушкой не числилось. Впрочем, это не значило, что ее не могли подкупить конкуренты. В какой-то момент он даже был в этом уверен, а потом понял — ничего подобного. Она просто вот такая, немного безумная и непосредственная. Ни одно личное дело не могло подготовить к тому, с чем ему пришлось столкнуться. С невероятно деятельной ведьмой. Она едва его не угробила. Но поразительное дело, ему это даже понравилось. Верн всегда был уверен, что знает, чего хочет. Ему нравились стройные блондинки, а еще спокойные, уравновешенные, с приглушенным голосом и манерами, будто сошедшие со страниц старинного романа. Но вот он встретил Сабину, абсолютную противоположность его вкусу, и не только внешне. Если она смеялась, то громко, говорила всегда прямо, а жестикулировала так, будто дирижировала оркестром. Она совершенно не соответствовала его представлениям об идеальной женщине. Но в какой-то момент Верн не понял, в какой именно. Все изменилось. Сначала Сабина была просто рядом. Они говорили, даже смеялись. Все было легко и удобно, но не более того. Когда все произошло? Может быть, тогда, когда свет нейралов упал на ее лицо, подчеркнув свежесть кожи и яркую зелень глаз? Или когда она перепрыгнула через бортик, чтобы сбежать от патруля? Или в ее квартирке, где все пропитано уютом и магией. Сабина готовила чай и болтала о пустяках, а он поймал себя на мысли. Пусть говорит еще, неважно о чем. Главное — слушать. Верн смотрел на нее как на странную яркую картину, которой никак не мог привыкнуть, но не мог и отвернуться. В ней было что-то неудобное, непривычное, неправильное. Но почему-то это казалось единственно верным. Если бы его попросили описать ее одним коротким междометием, он бы выбрал «Упс». Она не подходила под его представление. Она разрушала их. И в этом было что-то притягательное, живое, настоящее. А фигура? Что ж, она была даже аппетитной. Он рассмотрел ее в душе, пока Сабина мылась. Конечно, случайно. Увидел отражение в зеркале сквозь мутное стекло душевой кабинки и залюбовался. Изгибы фигуры, блестящие капли, стекающие по телу. Она что-то напевала. Тихо, едва слышно. Словно не стесняясь его присутствия. Такая естественная. Такая живая, такая... желанная. Верн вздрогнул, когда это осознал. В груди стало тесно, и пламя пробежало по позвоночнику. Сабина Асселин вызывала в нем желание. В тот момент Верн усилием воли отвел взгляд. Он не знал, она ли изменилась, или он начал видеть ее иначе. Но одно он понял четко: дело не во вкусе. Просто впервые за долгое время он не чувствовал скуки. А это, пожалуй, куда важнее, чем идеальное совпадение с его представлениями о женщинах. После такого лежать в кровати рядом с ней было сущей пыткой. Сама же Сабина уснула быстро, а он вместо сна любовался ею. Волосами, разметавшимися по подушке, ее лицом, которое он будто впервые видел. Он подмечал каждую деталь, родинку над губой, длинные ресницы, румянец. До него долетало ее дыхание, теплое и невесомое. И Верн ощутил что-то новое, не просто влечение, а нежность. Он не знал, куда это приведет, как долго продлится, и что будет, если он пустит в свою жизнь Сабину Асселин, но дико захотел рискнуть. «Дракон и ведьма не пара? Что ж, он докажет обратное». Лишь бы Сабина не была против. А Верн всерьез переживал, что она может отказать. Впрочем, он не из тех, кто сдается, если потребуется завоевать свою ведьму. Он организует такое для нее свидание, перед которым она не устоит. И уж точно он никуда ее не отпустит. Увольняться она вздумала. Нет уж, не подпишет он ее заявление. Сама виновата. Разбудила в нем дракона. Поэтому он, не задумываясь, защищал ее перед патрульным. Поэтому оплатил ее счет за аукцион, фактически выкупив себя сам. И хохотал с полчаса не меньше, когда рассмотрел рану на своем заду. Сабина его пометила. Не специально, конечно, но неожиданно мысль, что на нем теперь навсегда ее отметка, нравилась Верну. Это ли не безумие? Рана зажила, а след остался. Однажды в раздевалке спортзала его заметил брат и ужаснулся. «Что это?» «Клеймо ведьмы», — произнес Верн не без гордости. Спустя годы, когда друзья или дети задавали ему вопрос, «Как ты влюбился в Сабину?», Верн неизменно отвечал. «Просто она на нашем первом свидании ранила меня в самое...» Тут он обычно смотрел на Сабину, они вместе смеялись, после чего Верн договаривал. «В самое сердце». «Да», — Айзелвал Вернджорн, всю свою жизнь был категорически против деятельных женщин. А потом он встретил Сабину Асселин, и она доказала ему, что он ничего не знал о своих вкусах. «Дракон это сказал?» «Нет, он правда это сказал?» «Верн намекнул, что я ему нравлюсь?» «Да нет, этого не может быть. У меня, наверное, жары и слуховые галлюцинации». «Точно. Та пуля на самом деле угодила в меня. Я сейчас в коме, и все мне это кажется». «А что? Вполне правдоподобное объяснение. Немного правдоподобнее, чем чувство Верна ко мне. Но раз это прекрасный бред, то почему бы не насладиться им сполна?» «Хочешь сказать, что не подпишешь мое заявление?» — уточнила я. «Именно так», — кивнул Верн. «Может, тебе и свидание понравилось?» «Это было худшее свидание в моей жизни», — искренне ответил он, а я приуныла. «Дурочка, навоображала себе, ведьма знает что. А он, может, ценит меня как сотрудника? Ведьма-то я опытная». Но Верн продолжил. «Хуже свидания у меня еще не было. Может, повторим?» Я открыла рот, чтобы оправдаться, да так его и захлопнула. Ну вот опять слуховые галлюцинации. «Только чур в этот раз я все организую сам», — выпалил дракон, пока я не ответила. «Ты...» — я ткнула пальцем в дракона. «Приглашаешь меня...» — теперь я указала на себя. «На свидание? А может, брежу здесь не я, а он? В конце концов, беднягу ранили. Могло начаться заражение крови». «Ты мне отказываешь?» — напрягся Верн. «Я же не в твоем вкусе», — напомнила я то ли себе, то ли ему. «Как же с тобой сложно. Ты как фейерверк в закрытом помещении». «Да легко со мной. Просто не каждому...» «Ладно, ты права», — не стал отрицать он. «Но и я далеко не идеален. Я трудоголик и зануда. Не каждая меня выдержит. Я много работаю, редко бываю дома и не могу уделять много времени своей девушке». Он говорил что-то еще, но мой мозг отключился на словосочетание «моей девушки». Все мысли потонули в сладкой вате. Опомнилась, когда он спросил. «Так что ты решила?» «Я согласна. Но только при условии, что свидание не прервет патрульная сирена». «Мы пойдем туда, где подают меню, а не протокол». «А ты смешной», — хихикнула я. «А ты ненормальная и потрясающая одновременно. Не представляю, как тебе это удается». «Кажется, это был комплимент. Весьма своеобразный, чего уж там. Но и я девушка нетривиальная. Мне нравилось, как Верн смотрел на меня. Именно так, как сказал. Со смесью восхищения и недоумения». Дракон был неподдельно удивлен, даже не мной, а самим собой. Я ведь и правда совершенно не в его вкусе. Во мне нет утонченности и изыска, которые присущи его бывшим. Я молчу уже о чисто внешних моментах. Фигуре, цвете волос, поэтому была изумлена не меньше его. Все искала подвох. Может, это шутка? Босс просто решил меня разыграть? Вроде как отомстить за ужасное свидание. В итоге я не удержалась от вопроса. «Что заставило тебя передумать на мой счет? «Это просто произошло», — пожал он плечами. «Ты как резкий поворот на ровной дороге моей жизни, Сабина. Не ожидал, пропустил, и вот занесло. А еще ты оставила неизгладимый след». «В твоей душе?» — закончила я мысль, так как он замолчал. «На моем заду», — расхохотался он. Я густо покраснела. Он все-таки увидел клеймо. И не прибил меня, надо же. Вот теперь я поверила, что действительно ему нравлюсь. Второе свидание, как и собирался, Верн организовал сам. Начал он его с подписанного заявления на увольнение. Только я села в лимузин, как он мне его вручил. Я изумленно приподняла брови. Вроде же решили, что я остаюсь. Передумал? «Прочти», — посоветовал дракон. «Внимательно». Я опустила взгляд на лист бумаги и не сдержала улыбку. Имя на заявлении было не мое. Верн уволил Беллу. «Мне показалось, что бриллианты — слишком банальный подарок для тебя», — заявил он. «Ты настолько хорошо меня изучил, что даже страшно», — хмыкнула я. «Увольнение Беллы — лучшее, что он мог мне подарить. Да что там, всему офису. Кто бы ни стал новым секретарем, он всяко будет приятнее». «Так куда мы едем?» Выглянув в окно лимузина, я вдруг осознала, что мы практически за городом. «Сюрприз!» — коварно улыбнулся дракон. Ему действительно удалось меня удивить. Мы приехали на площадку для полетов, где мне первым делом помогли переодеться в специальный защитный костюм. По воде мы уже плавали, и я подумал, что неплохо будет подняться в небо. «Хочу показать тебе, что я вижу во время полета», — произнес Верн. «Ты когда-нибудь летала на драконе?» Я, потеряв дар речи от неожиданности, даже ответить не смогла. Впрочем, он и так понял, что нет. А потом я увидела его. Огненного дракона Айзелвала Вернджорна. Он был величественным и нереальным, как сон. Чешуя цвета расплавленного золота поблескивала на солнце. У меня перехватило дыхание. Я не могла пошевелиться, не могла говорить. Только стояла и смотрела. Сердце бешено колотилось, то ли от страха, то ли от восторга. Руки дрожали, и я не заметила, как выронила сумочку. А дракон приподнял голову и кивнул себе на спину. Мол, залезай, прокачу с ветерком. Я посмотрела в указанном направлении. Там между гребнями уже закрепили сиденья для наездника. Я нервно хихикнула. С ума сойти. Он не шутил. Я и вправду полечу на драконе. Ну ты и ящер. Фыркнула я. Такой гаммы эмоций, как во время полета с драконом, я не испытывала никогда. Первым был страх. Не тот, что заставляет бежать, а цепенящий, когда пальцы судорожно сжимаются, а земля исчезает под ногами. Сердце бьется так, будто вот-вот вырвется, но не от ужаса, а от осознания, что это действительно происходит. «Я лечу на драконе!» Вскоре страх сменился восторгом. Меня захватил полет. Открытое небо, простор и свобода. Ветер ревел в ушах, а тело вибрировало от работы мышц дракона подо мной. Я чувствовала, как он машет крыльями, поднимая нас все выше. И я была частью этого, маленькой, но неотъемлемой. Адреналин смешался с благоговением. Верн мог сбросить меня одним движением, но он принял меня и разделил со мной небо. После, вернувшись на землю, мы ужинали прямо посреди площадки для полетов, где специально для нас поставили стол. А в конце вечера Верн поцеловал меня. Наши губы впервые встретились. Легкий трепетный штрих. Неуверенность, дрожь, еще не буря, а лишь ее ожидание. Дыхание сплелось, мир замер. Пропали все «если» и «что будет». Остались только мы двое и наш первый. Но не последний поцелуй. Эпилог. 12 свиданий. Ровно столько потребовалось нам, чтобы съехаться. Решение о совместном проживании далось нелегко. Мы с пеной у рта спорили, где будем жить. В шикарных апартаментах дракона или в уютной квартирке бытовой ведьмы. «Ты понимаешь, что у меня две ванны, терраса с видом на парк и гардеробная больше твоей спальни?» — говорил Верн. «Я уже молчу о том, что живу в центре, а ты на окраине. При этом у тебя на окнах даже занавесок нет. Твоя квартира больше похожа на картинку из журнала. В ней нет души», — возражала я. «Это дизайнерский ремонт. Или, по-твоему, лучше тюль в цветочек, куча чашек из разных сервизов и кот?» «Кот — это уют, а разные чашки — часть моей истории». «Ты романтизируешь хаос», — покачал головой Верн. «Я просто хотел, чтобы тебе было комфортно». Вот такие у нас были отношения. Сплошные нестыковки и споры. Но зато какие горячие примирения. «А что, если мы выберем другую квартиру?» — предложила я. «Не твою и не мою, а что-то среднее. где нам обоим будет хорошо. Мы ведь хотим жить вместе. А где именно, уже не важно. На то мы порешили. Переезд состоялся спустя неделю, как мы нашли жилье, которое устраивало обоих. Достаточно элитное, в центре, но уютное. А уж как мы спорили о свадьбе. В какой-то момент я пожалела, что Верн не из тех мужчин, которые перекладывают подготовку на женские плечи. Мы воевали буквально по каждому поводу. Торт, танец, как рассадить гостей. В одно из таких жарких обсуждений мне вдруг стало плохо. Закружилась голова. Верн так испугался, что немедленно отвез меня в больницу, хотя я сопротивлялась изо всех сил. Но там мы узнали, что я беременна. «У меня будет сын-дракон», — обрадовался Верн. «Или дочь-ведьмочка», — поправила я. Мы посмотрели друг на друга и счастливо рассмеялись. Похоже, даже в этом мы не придем к согласию. Впрочем, в этот раз нас рассудила сама жизнь. Спустя 9 месяцев, будучи уже замужем за мужчиной своей мечты, я родила прелестную девочку и милого мальчика. Конец.